Глава 10. Ленусь, я дня на три. Тетке помощь нужна. Свое хозяйство как-никак. А она и мясо на зиму передаст, и сало, и консервацию. В общем, я поехала. Ты тут на хозяйстве. Да как же я без тебя, Ир? Может, я пока в гостиницу? Разберешься. Чувствуй себя как дома. Женька редко приходит. А пока меня нет, может, у себя ночевать будет. Дай бог, потому что все начинает выходить из-под контроля. И я как на пороховой бочке, как будто с дулом пистолета у виска. И, кажется, выстрел произведу я сама, а потом упаду в бездну. Где взять силу стоять и не перестать себя уважать? Ну и ладно. Все, я поехала. Меня муж Тамарин отвезет. Женька сегодня занят целый день. Пока ее не было, я затеяла уборку. Передраила окна, кухню, все полки и шкафчики. Врубила музыку, подтолкнула подол платья за пояс. Давно так не убирала. У нас дома женщина приходила. Артем считал, что так положено по статусу. Я бы и сама могла, мне не тяжело. Комнату Ира пропылесосила, вымыла руками пол. Потому что швабры не оказалось. Вспомнила, что мама Иры всегда так полы мыла, на коленях и руками. Потом комнату, в которой меня поселила Ира, и что-то говорило мне о том, что это комната Женьки. На стене постеры рок-звезд, в углу футбольный мяч и гитара. Несколько кубков на полке, фотографии в рамке, на них он совсем ребенок. И я, самая мерзкая, я помнила его таким. Видела как-то вместе с Ирой, сейчас вспоминаю. Как же так? Что ассоциаций просто нет, и этот Женя, и тот для меня как совершенно разные люди. Вытерла рамки, аккуратно расставила на полке. Последняя фотография, он совсем взрослый в военной форме. Такой красивый, мужественный. Засмотрелась. Невольно тронула пальцем его лицо, погладила. Стало вдруг настолько больно, что между нами такая дикая пропасть, что я старше на столько лет. Это несправедливо. Как будто меня заперли в теле, как будто нарочно. Именно сейчас я узнала, что такое сойти с ума от взгляда мужчины. Где-то во дворе послышались шаги или мне показалось. Я поставила фото на полку и прислушалась. Там явно кто-то есть. Уже довольно поздно. Я сама не заметила, что за окном уже темно. Положила тряпку на стол и, вытирая влажные руки о домашнее платье, прошла к двери. Прислушалась. Снова очень тихо. Наверное, показалось. И в этот момент в двери что-то зашуршало, как будто кто-то сунул ключ в замочную скважину. Я вздрогнула и уставилась на дверь. Ира не говорила, что кто-то придет. Наоборот, сказала, что никого не будет. В замочной скважине снова поковырялись. «Кто там?» — тихо спросила я. Никто не ответил. Стало страшно. По спине пробежал холодок, и все мышцы напряглись. Я сбегала на кухню, схватила нож, вернулась обратно. И в этот момент услышала, как будто что-то упало на дверь. Что-то тяжелое. Она аж заскрипела. Судорожно глотая сухим горлом воздух, решительно сама повернула ключ в замке. Дверь тут же под тяжестью распахнулась внутрь, и я увидела, как в коридор завалился Женя. Он упал на пол навзничь. «О, боже, что такое? Ты что здесь делаешь? Ты пьян?» Кричу, пытаясь его перевернуть, а когда получается, вижу, как светлые глаза смотрят на меня, а он прижимает руку к боку, и она вся залита кровью. «О, Господи! Что это? Я скорую!» «Никакой скорой!» Хрипло и хватает меня за руку. «Жить буду. Царапина. Неси спирт и бинт с пластырем. Будешь доктором, тетя Лена». «Я не могу!» Закричала и ощутила, как накатил приступ паники. «Крови боишься, писательница? Неси, я сам». «Откуда это? Кто это сделал? Это ножом?» «Меньше вопросов, если не хочешь, чтоб я тут вырубился». «Неси. У матери аптечка на кухне в шкафчике справа возле окна, и воды захвати, в горле пересохло». У меня руки трясутся. Смотрю на него бледного в окровавленном свитере с прижатой к ране рукой, и правда плохо становится. Сейчас сама по стенке сползу. Потом опомнилась, быстро на кухню побежала, нашла аптечку. Дрожащими руками достала бинты, вату, пластыри, спирт нашла в том же шкафчике. Тяжело дыша, бросилась обратно, а он на полу сидит, прислонившись спиной к стене, и смотрит на меня из-под лобья. Не просто смотрит, а на ноги мои голые. Он же ранен, а взгляд этот током лупит по нервам и заставляет перестать дышать, оторопеть на какие-то мгновения. «Охренеть, черт! Какие ноги у тебя красивые, Алена!» Одернула подол платья, склонилась над ним, вся красная, перепуганная. «Давай свитер сними с меня». «Черт, нет! Дай вначале глотнуть». Взял из моей руки спирт, открыл пробку зубами и сделал глоток. «Давай снимай». Потянула свитер через голову, сняла и вскрикнула, когда увидела рану, сочащейся кровью. «Обработаешь, потом надо зашить». Я не смогу. Давай вызовем врачей. Никаких врачей, я сказал. Давай, давай, дуть умеешь? Промой рану, или ты и здесь трусишь? Разозлилась, откинула его руку, налила спирт на марлю и приложила к ране. Твою мать! Рыкнул и схватил меня за бедро сильно рукой. Не скинула. Инстинктивно поняла, что ему сейчас это надо, держаться за меня. Промокнула кровь, прочистила, чувствуя, как кружится голова и невыносимо смотреть на рану. «Промывай и неси иголку с ниткой. У матери в комнате в тумбочке возле кровати шкатулка для рукоделия. Черт, если бы я знал, что для того, чтобы схватить тебя за бедра, мне нужно заиметь дырку в бочине, я бы давно ее сделал сам». «О, боже, зашить?» «Ты что, куклам никогда не шила, Алена? Ах да, ты ж у нас жена мажора. Иголки в руках не держала?» «Держала. Ты не кукла». «Просто заши эту проклятую дырку и наложи повязку. Давай. Я не хочу, чтобы эта рана загнила, и туда попали микробы. Потом надо в аптеку за антибиотиками. Возьмешь мою машину». Шкатулку нашла быстро. Продезинфицировала иголку. И когда сделала первый прокол, ощутила, что сейчас сама вырублюсь. «Алена, на меня посмотри». Подняла на него влажные от слез глаза. Его лицо бледное, покрытое бусинками пота, с прилипшей к лбу челкой, такое красивое и измученное. Как же сильно хочется прижаться к его лбу губами. «Прошу тебя, зашей ее. Мне нельзя в больницу. На это есть причины». «Хорошо. Давай, у тебя получится, я знаю. Пару стежков, ерунда». Я прокалываю, а он сжимает руки в кулаки и стискивает челюсть. Я даже представить боюсь, как ему больно, потому что мне даже смотреть невыносимо. Пока зашивала, кажется, несколько раз рухнула в бездну и выпорхнула наружу, и все внутренности свело судорогой. «Молодец, хорошо вышло», — усмехнулся бледными губами. «А теперь давай наложим повязку». С пола он встал с моей помощью и с помощью стула. Мы оба взмокли, но наконец-то он облокотился на меня, и мне удалось оттащить его в свою комнату и уложить на кровать. Он рухнул на нее и мгновенно вырубился. Я села на стул, не чувствуя ног и рук. Кажется, они у меня отнялись. Потом вспомнила про антибиотик. «Но какой?» «Не спрошу ж я в аптеке от пореза ножом». Достала сотовый и написала своему консультанту, которая часто помогала мне по медицинским вопросам в книге. «Тань, какие антибиотики при ножевом ранении надо?» «Я тебе вечером напишу, сейчас на вызове. Прости мне срочно». «Ладно, сейчас пациенту рецепт выпишу и напишу тебе в мессенджер». «Спасибо». «Он спит, а я рассматриваю. Удержаться не могу. Отвернуться бы уйти. Прекратить вот этот мазохизм. Но я не способна даже глаза отвести, потому что никогда и не видела никого, кроме мужа. Женя раздет до половины, и я с пересохшим горлом смотрю на его голый торс, на выделяющиеся мышцы, на сильную шею, на рельефный пресс. Тело юное, поджарое, жилистое, одни мышцы, не перекачанные, а именно рельефные, как бывают у спортсменов. На шее цепочка с крестиком. Взгляд поднялся к лицу и снова опустился вниз по груди, по сильному плоскому животу, цепляясь за тонкую полоску волос, нырнувшую под штаны. Посмотрела на выпуклость в паху, и краска прилила к щекам. Медленно выдохнула. как учили на занятиях йогой, так, чтоб успокоиться и унять дрожь во всем теле. Насмотрелась. Вздрогнула и встретилась с ним взглядом, снова вздрогнула, потому что невыносимые у него глаза, наглые, и смотрят на меня так, будто я голая перед ним стою. И он власть надо мной имеет и знает об этом. Конечно, знает. По ухмылке видно, что знает. Самодовольный. Хочется подойти и дать по физиономии, чтоб так не улыбался. Я пришла проверить, все ли в порядке. И как? Во всех местах все в порядке? Во всех, — ответила с вызовом и закинула руки за голову, чтобы заколоть волосы заколкой. Он аж вперед подался, и на его шее дернулся кадык. На грудь мою смотрит, которая тканью обтянула, когда я руки подняла. Смутилась, поправила декольте, чтобы ложбинку не так видно было. Всегда стеснялась своей груди, потому что большая сильно, вечно выпирала. Всегда внимание привлекала, и мальчишки насмехались в школе. Мечтала, чтобы она меньше стала, чтобы не так заметно было. Потом, когда замуж вышла, заикнулась Артему об уменьшении, но он и слышать не захотел. А мне она мешала, смущала. Никогда вещи нормальные не найти. И белье нижнее. Тяжелая такая, что спина болит. А сейчас, когда Женя вот так смотрит на нее, сердце дергается и в животе становится горячо. Хочется выпрямиться, чтоб и дальше смотрел с этим голодом, с этой юношеской наглостью. Я сказать хотел. Его голос сорвался, и он откашлялся. Сказать хотел, что маме знать обо всем этом не обязательно. А точнее, совсем не нужно. Я хочу знать, как это произошло. Может быть, тогда смогу промолчать, но не обещаю, я не люблю врать. Правда? Так чего ж ей не рассказала, как прыгала на меня пьяная? Ты же не любишь врать. Видишь, Алёнка, у каждого из нас есть секреты, о которых мы не хотим рассказывать. Так ты расскажешь? Расскажу. Шел по улице. Какой-то придурок захотел отнять у меня кошелек. Подрались. Он пырнул ножом. Ничего интересного. Тогда почему в скорую не хотел? Потому что терпеть не могу больницы. Глупости. Ты сказал, что нельзя в больницу. Почему? Чтобы ты отстала. Ты ж так настырно звонить собралась. Я ему не верила. Слишком все просто. И глаза у него несерьезные, как будто насмехается надо мной. Проверяет, прокатит или нет. Почему в полицию не пойти? Засмеялся так громко, что меня чуть уши не заложило. «К ментам? И что, клоун их веселить? Думаешь, они кого-то найдут? Я сам не помню, кто на меня напал, темно было. Кого они искать будут? Призрака?» «У них по мокрухе висяки, а они мною заниматься будут. Нахер я им сдался? Да Алена или наивная, или...» «Или какая?» Я знала, что он хотел сказать «глупая», и стало обидно. Даже в груди обожгло, потому что пацан какой-то отчитывает меня. «Поправишь подушку? Я сам не могу. Пытался». Перевел разговор, и я, конечно же, подошла, чтобы помочь. Наклонилась, обхватывая его шею, приподнимая и подвигая подушку. Но он в этот момент руками меня обхватил и завалил на край постели. «Красивая. Я говорил тебе, что ты красивая?» Вся краска приливает к лицу, и я невольно отпрянула назад. «Поздно уже, спать пора. Ночью разве только спят?» Спросил, и дух перехватило с такой силой, что, кажется, задохнусь. «Я собираюсь спать». Вырвалась из его рук и пошла к двери. Забежала в свою комнату, дверь на замок закрыла, потом еще раз ключ провернула. И прислонилась к ней спиной. За дверью вдруг послышался насмешливый голос. «Если захочу, я ее вынесу к черту, дверь эту». «Ты же подушку поправить не мог». «Силы вдруг добавились». Я знаю, что он за дверью, голый по пояс, стоит там со своим безумным взглядом и невероятными сексуальными губами. И у меня только от мысли о нем становится влажно между ног, аж трясёт всё. «Иди спать, Женя». Впервые по имени назвала. «Еще скажи». Молчу. Сама ладонь к двери прислонила, провожу вверх-вниз, а перед глазами грудь его голая, безволосая, сильная, накачанная. Я бы по ней провела, я бы губами ее коснулась. Боже, дай мне силу стоять. Скажи мое имя, и я уйду. Женя, уходи. Послышались отдаляющиеся шаги, и я наконец-то с облегчением выдохнула, пошла к постели, легла под одеяло. Ни одна мысль в голову не идет, только о нем. Что близко совсем, только встать и сделать несколько шагов. Уснула только под утро. «Яичницу будешь?» Не смотрю на его влажные волосы после душа и на по-прежнему голый торс. Мне кажется, гляну, и он все поймет по моим глазам. Что хочу его, что думаю о сексе с ним, что всю ночь представляла, как это — оказаться под его сильным молодым телом. То, как он возьмет меня. От одной мысли об этом я была близка к обмороку. Я не должна об этом думать, не должна. Это неправильно, это абсурд какой-то. Буду. Я им переборчивый. Поджарила 4 яйца с колбасой, нарезала тонко хлеб, намазав сыром и положив колечки свежего огурца. Подала на стол. Ели в тишине. Он быстро, с аппетитом, по-мужски. И я вилкой ковыряюсь, потому что рядом с ним кусок в горло не лезет. У тебя при свете солнца волосы почти рыжие. Меня всегда рыжие называли в школе. Ты сейчас рыжая. «Бесстыжая», — сказал и усмехнулся. В уголках глаз морщинки. Зелень запредельно светлая, яркая. Смотрю в нее, и голова кружится. Надо рану обработать. «Надо». Отнес свою тарелку в раковину и на меня смотрит. «Ну что, обрабатывать будешь?» Сел на край стола, а я стараюсь в лицо его не смотреть. Суечусь с бинтами, спиртом. Только на рану все внимание. Обработать, заклеить. По-быстрому, чтоб лишний раз не видеть близости его тела. Не вдыхать запах кожи, не касаться ее пальцами. Бегаю туда-сюда, пока за локоть не схватил и к себе не дернул. Почему мне в глаза не смотришь? Боишься меня? Смотрю. Соврала. И так и не посмотрела. Посмотри. Схватил за подбородок и заставил поднять голову. Наши взгляды встретились. И меня током всю пронизало. Так что, кажется, сейчас в обморок упаду. Веснушки на носу. И правда рыжая. Хочу знать, везде ли такая? Где еще веснушки есть? Гладит пальцем мою щеку, оттягивая нижнюю губу. Наклоняется ко мне. Еще мгновение, и наши губы сомкнутся. И я тогда, наверное, закричу или не знаю, что со мной произойдет. Звонит мой сотовый, и я наконец-то дергаюсь в сторону, чтобы схватить его со стола. Слышу, как выматерился Женька, как щелкнула зажигалка, и он закурил. «Лена, это я, Артем. Срочно надо встретиться». Судорожно глотнула воздух. Голос у мужа немного встревоженный, и тон не похож на тот, каким раньше разговаривал. «Зачем?» «Поговорить хочу. Так ты приедешь или нет?» «Приеду куда?» Он называет адрес кафе, где мы когда-то с ним вместе сидели. Последний раз лет 5 назад. Не знаю, почему там, понять не могу. «Давай, я тебя жду. Через 30 минут буду там». Отключается, а я выдыхаю и сжимаю телефон дрожащими пальцами. Женька на меня не смотрит, курит. Весь напряжен. Я в комнату бегу, переодеваться и такси быстро в приложении вызвать. Платье наугад. Колготки капроновые, волосы распустила, расчесала, губы тронула помадой, немного духов на шею, за уши и на грудь, сумочку прихватила и вышла обратно на кухню, смежную с гостиной. Женя на меня взгляд полной дикости бросил, воздух носом потянул и рявкнул. «Мать твою! Он ее в грязь! Он ее за шиворот на улицу! А она сейчас приеду! Платье, сиськи наружу, духи!» И поскакала к козлу своему. Вся краска приливает к щекам. Кажется, я взорвусь от ярости. Это не твое дело. Резко хватает меня за руку. Конечно, не мое. Я ведь никто. Как ты там сказала, ни о чем. Только ты. Черт, стоишь передо мной и течешь. И прям чувствую запах. На меня течешь, лицемерка. Замолчи, бред. Не смей со мной так. Бред? Хватает за талию и дергает к себе изо всех сил, но я упираюсь и нечаянно задеваю его рану. «Твою мать!» — сгибается пополам, а я уже выбегаю на улицу, чтобы быстро юркнуть в приехавшее такси.